«Всемогущий волшебник 2». Стоит всемогущий волшебник, всемогущий у тихой речки, бросает рыбам хлебный мякиш и думает. Никогда еще ни одна рыба не сказала даже одного слова. А достаточно ли я могуществен, чтобы... И вдруг рыбы начинают разговаривать. Волшебник, довольный своим могуществом, уходит в горы, а на берегу остаются рыбаки. Они удивляются, почему рыба не клюет, а рыбы разговаривают. О еде забыли, столько всего нужно сказать друг другу, ведь молчали целую вечность. Даже щука не ест карася, а слушает, как он рассказывает анекдоты. Только один прожорливый окунь вспоминает о том, что кроме разговоров есть еще на свете вкусные червяки, и попадается на крючок. Рыбак вытаскивает окуня, а тот говорит ему: «Отпусти меня в тихую реку». «Все ясно. Ты золотая рыбка», — соображает рыбак. «И выполнишь 3 желания». «Ну, тогда, во-первых, хочу, чтобы жена моя стала президентом. Во-вторых, чтобы мои дети стали лучшими теннисистами на свете. В-третьих, хочу, чтобы у меня под матрасом лежал 1 000 000 долларов». «Сделаешь?» «Ну, — говорит окунь, — да». Рыбак отпускает окуня в тихую реку, а сам, сломя голову, несется домой. Прибегает, смотрит. А жена его по-прежнему домашняя хозяйка. Дети балбесы, а под матрасом всего 5 рублей. «Ну, — говорит он жене, — чтоб я еще раз поверил рыбе».